26 августа 1941 года Жданов и Ворошилов говорили со Сталиным по ВЧ. Они сообщили об отчаянной ситуации, которая создалась от того, что немцы захватили станцию Любань в 60 километрах южнее Ленинграда и перерезали Октябрьскую железную дорогу между Ленинградом и Москвой. Главное для города средство связи. Чтобы удержать город, требуются дополнительные силы, заявили они Сталину. Сталин согласился дать 4-дневную продукцию ленинградских танковых заводов. Главным образом танки КВ, 60-тонные гиганты, которые выпускали Ижорский и Кировский заводы. Эти два завода были главными производителями бронированного вооружения в Советском Союзе, и как не опасно было положение Ленинграда, их продукция почти полностью продолжала поступать в центральные стратегические резервы Красной Армии в район Москвы. Приказ Сталина означал для Ленинградского фронта 30 новых танков. Более того, Сталин обещал послать Ленинграду 4 авиаполка и 10 батальонов пехоты. В то же время Сталин сурово потребовал от ленинградского командования привести в порядок 48-ю армию, на деле существовавшую лишь на бумаге, после постигших ее в последнее время неудач, и сильно заминировать шоссе Ленинград-Москва и подступы к Ленинграду. На деле, правда, немцы уже перерезали шоссе между Москвой и Ленинградом. Именно в такой мрачный момент в Ленинграде появились Маленков и Молотов. Маленков был главным соперником Жданова в качестве возможного сталинского преемника. Молотов был на стороне Маленкова, а не Жданова. Оба, и Маленков, и Молотов, взяли власть в июне, когда Сталин руководить не мог. Они отослали Жданова обратно в Ленинград, чтобы он отстаивал свою вотчину. Жданов был в Ленинграде уже 2 месяца, руководил обороной, но не особенно отличился, и теперь надо было принять серьезнейшее решение. Может ли город выстоять? Есть ли способ помешать немецкому наступлению? Несомненно, встал тогда неизбежный вопрос об оставлении Ленинграда. Если были при этом обсуждения и противоположные точки зрения, то, видимо, следующие. Жданов за то, чтобы не оставлять, Маленков и Молотов за то, чтобы оставить. 1 сентября Сталин вновь сделал официальный выговор Жданову и Ворошилову. В послании Ставки ленинградскому командованию он указывал, что при защите подступов к Ленинграду выявились ошибки в организации и отсутствие твердости. Он требовал принятия более активных мер для обороны города. Вероятно, этот выговор явился первым результатом вмешательства Маленкова и Молотова. Может быть, он был вызван беспомощной попыткой ленинградского командования скрыть правду. Ленинград не спешил сообщать в Москву о потере станции МГА, возможно, надеясь вернуть МГУ и выправить положение. Но и эта надежда, как многие другие, оказалась напрасной. Разбитой 48-й армии ленинградское командование приказало взять МГУ любой ценой. Бросили в бой 1-ю дивизию НКВД, отозванную с Карельского фронта. Успеха никакого. Немцы удерживали МГУ и не собирались ее отдавать. Стали накапливаться факты, говорившие не в пользу Ворошилова и Жданова. Во-первых, они специалисты по отступлению. Во-вторых, создали комитет обороны. Сталину, видимо, казалось, что они этот комитет придумали специально, чтобы оставить город. Мероприятия, связанные с подготовкой к уличным боям, также вызывали у него подозрения. Если бы Ленинград сдали, Маленков и Молотов без труда представили бы факты, говорящие о полной виновности Жданова и Ворошилова. Адмирал Кузнецов 12 сентября вылетел в Москву. Его вызвали в Кремль. Сталин открыл совещание и внезапно сообщил, что во главе ленинградского командования поставлен генерал Георгий Жуков. Сталин не сказал, что после еще одного выговора, который объявила Москва Ленинграду, Ворошилов был снят. Немцы пробились в Шлиссельбург, крепость на Неве, и 8 сентября 1941 года сомкнули кольцо вокруг Ленинграда. Но и об этом факте ленинградское командование в Кремль не сообщило, так же, как и о потере станции МГА. О потере Шлиссельбурга оно не сообщило ни 8, ни 9 сентября. И Москва узнала об этой потере из другого источника, из официального немецкого сообщения. Сталин, наконец, подошел к вопросу, ради которого он вызвал Кузнецова. «Обстановка в Ленинграде исключительно серьезная», — сказал он. «Возможно, город придется оставить. Ни один корабль не должен попасть в руки врага. Ни один». И при этом добавил, что за невыполнение приказа виновные будут строго наказаны. В устах Сталина этот термин означал одно – расстрел. Указания его были таковы – составить и разослать командирам всех кораблей инструкции о подготовке к затоплению. Но к своему удивлению и, конечно, к удивлению Сталина, Кузнецов неожиданно возразил: «Я не могу дать такую телеграмму». Сталин поинтересовался, почему. Кузнецов объяснил, что для таких приказов требуется подпись Сталина, руководителя Ставки. Тогда Сталин велел ему идти к маршалу Шапошникову, начальнику штаба, и распорядиться, чтобы подготовили телеграммы с двумя подписями – Шапошникова и Кузнецова. Но и Шапошников отнюдь не стремился быть автором такого приказа. «Это касается только флота», – сказал он. «Я свою подпись не буду ставить». Наконец, оба решили составить эту телеграмму и послать на подпись Сталину. Сталин, хотя и согласился, но приказ отправил не сразу. Впрочем, в конце концов, все-таки отправил. Через год адмирал Кузнецов имел повод похвалить себя за дальновидность. Начальник НКВД Берия послал донесение Сталину, что командующий Балтийским флотом Трибуц, поддавшись панике, отдал преждевременные приказы о подготовке флота к потоплению. Копия этого донесения направлялась Кузнецову. «Я моментально им напомнил, какая была обстановка, и снял вину с командования флота», — вспоминал потом адмирал Кузнецов. Сталин явно считал сдачу Ленинграда неизбежной. Вполне возможно, что это советовали ему Молотов и Маленков, сопровождая совет замечаниями о том, что Жданов и Ворошилов не сумели как следует организовать защиту Ленинграда, о невозможности его отстоять, о необходимости использовать все средства для защиты Москвы. Сталин 4 сентября направил послание премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, изложенное в самых мрачных тонах. «Мы потеряли больше половины Украины. И кроме этого, враг у ворот Ленинграда. Он просил Англию немедленно создать второй фронт, чтобы отвлечь 30-40 германских дивизий и к 1 октября прислать 30 тысяч тонн алюминия, 400 самолетов и 500 танков. Иначе СССР или потерпит поражение, или до такой степени ослабеет, что надолго утратит всякую способность оказывать помощь союзникам своим участием в боевых операциях». Черчиллю казалось, что и в послании, и в том, как советский посол Майский это послание представлял, улавливается намек. Советский Союз может предложить Германии заключение сепаратного мирного договора. Меры, последовавшие за сентябрьским кризисом, выговор Жданову, отстранение Ворошилова от командования, направление в Ленинград Жукова, приказ Сталина готовиться к оставлению города. Жданову дали последнюю возможность с помощью Жукова спасти город, если сможет. Спасать надо незамедлительно, поскольку теперь все усилия сосредоточены на том, чтобы остановить наступление немцев на Москву. Сталин готов был, если надо, пожертвовать Ленинградом, чтобы спасти Москву. Эти дни были днями испытаний стойкости и морального духа сражающихся в Ленинграде командиров армейских и морских. В тот момент, когда они прилагали все силы, чтобы спасти город от фашистов, внезапно пришел приказ подорвать крупные корабли и все военно-морские склады и военные укрепления Ленинграда. Горечь, с которой восприняли приказ военные командиры, не сгладилась с годами. Они убедились, что в самый критический момент Сталин мог их предать. С этих пор отношение ленинградцев к Жданову стало меняться. Теперь он все больше становился для оторванных от мира ленинградцев символом их отчаянной битвы. Года через два после начала войны люди, приезжавшие в Ленинград, не верили своим глазам. Почти не было видно портретов Сталина. И повсюду со стен глядел Жданов. Ленинградцы решили, что Сталин для них вовсе не друг. Жданов тоже не был другом, но хотя бы он делил с этим городом его испытания, его отчаяние. И поэтому стал для него своим. Мга – маленькая железнодорожная станция. Никто не планировал там сражений. Фактически ее захват – неожиданный, мелкий, случайный эпизод, но с далеко идущими последствиями. Захватив ее, нацисты ликвидировали железнодорожную связь между Ленинградом и остальной территорией страны, большой землей, а также перерезали все шоссейные дороги. Силы немцев намного превосходили силы русских. 7 сентября фон Лейб прислал 12-ю бронетанковую дивизию и свыше 300 самолетов для ее поддержки. А войска НКВД растаяли, и дорога к Шлиссельбургу по южному берегу Невы была открыта для продвижения немцев. 31 августа был смещен командующий 48-й армией генерал Акимов, и на его место назначили генерал-лейтенанта Антонюка. Смена командования была связана с указанием Сталина привести 48-ю армию в порядок. Но оказалось, что Антонюк совершенно не может взять ее под контроль. И 12 сентября ее остатки влились в заново сформированную 54-ю армию. Эта армия, находившаяся в районе Волхова, предназначалась для ослабления напора на Ленинград и надеялась избавить город от блокады. Но ее возглавлял маршал Кулик, политработник, сотрудник НКВД, человек некомпетентный в военном деле. Очевидцы утверждали, что Кулик проявил оперативную безграмотность и недопустимое промедление. Он командовал 54-й армией до 25 сентября, а затем его сменил надежный командир генерал-лейтенант Хозин. Вину за катастрофический прорыв по всей линии обороны от Любани до Тосны и Колпино кадровые военные возлагали на некомпетентность Кулика, неумение Антонюка и плохое руководство 48-й армией и Северо-Западным фронтом, которым тогда командовал Ворошилов. Трудно определить, в какой мере эти факторы повлияли на то, что фашистам удалось дойти до Невы. Советские командиры, которые все до одного ненавидели Кулика и боялись, считают его главным виновником того, что немцы смогли окружить Ленинград и зажать его в тиски. 1 сентября 1941 года по ленинградскому радио выступил Дмитрий Шостакович. Он сказал: «Час назад я закончил партитуру второй части моей новой большой симфонии, седьмой симфонии. Несмотря на условия войны, несмотря на угрожающие Ленинграду опасности, — сказал Шостакович, — я смог быстро работать и завершить две первые части моей симфонии. Я сообщаю об этом для того, чтобы те ленинградцы, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы сейчас несем боевую вахту. Советские музыканты, дорогие соратники по оружию, помните, что нашему искусству угрожает огромная опасность. Мы будем защищать нашу музыку». А затем Шостакович вернулся в свою квартиру на улице Скороходова на Петроградской стороне, чтобы продолжать работу и участвовать в дружине ПВО, охранявшей дом от бомбежек. Часами он сидел за письменным столом, иногда работая круглосуточно, и все еще ходил в консерваторию, где оставалось несколько его студентов. Шостаковичу много раз предлагали уехать из Ленинграда, но он отказывался. Лишь в начале октября, закончив третью часть симфонии, он неохотно подчинился правительственному распоряжению. Его семью эвакуировали в Куйбышев, где он и закончил симфонию. Там же, в марте 42-го, она была впервые исполнена. А 29 марта в Москве в Колонном зале состоялась официальная премьера. Это была седьмая симфония Шостаковича, Ленинградская симфония, полная гнева, страдания и грохота сражения. Анна Ахматова, ленинградская муза слез, обратилась по радио к ленинградкам. «Мои дорогие согражданки, матери, жены и сестры Ленинграда, уже несколько месяцев немцы пытаются захватить город Петра, город Ленина, город Пушкина, Достоевского и Блока, город великой культуры и огромных достижений. Вся моя жизнь связана с Ленинградом. В Ленинграде я стала поэтом. Ленинград – смысл моих стихов. Я, как все вы теперь, живу одной непоколебимой верой. Никогда Ленинград не станет фашистским». Ахматова шила мешки, которые наполняли песком для защиты противовоздушных щелей в саду Шереметьевского дворца, где под разросшимся кленом она писала свою поэму «Без героя». Весь сентябрь 41-го она стояла на посту, охраняя крыши домов от пожаров, продолжая писать стихи, и лишь в октябре неохотно согласилась эвакуироваться. Именно в те дни другой поэт, Ольга Бергольц, писала о любимом городе: «Ленинград в сентябре, Ленинград в сентябре, златосумрачный царственный листопад, скрежет первых бомбежек, рыданье сирен, темно-ржавые контуры баррикад». Такую осень писательница Вера Инбер не видела никогда. Не было дождей, воздух был теплый и сухой. Листья багряные, янтарные и лимонно-желтые еще шелестели на деревьях. 8 сентября 1941 года Она с несколькими друзьями отправилась в театр музыкальной комедии на оперетту «Летучая мышь». Когда между первым и вторым актами раздались звуки сирены, режиссер попросил публику сесть поближе к стене, поскольку не было бомбоубежища, и спектакль под аккомпанемент зенитных орудий продолжался. Когда Вера Инбер и ее друзья вышли из театра, то увидели над площадью в сумраке странные красноватые отблески. Неожиданно появился их шофер и сказал: «Я подумал, что надо заехать, лучше поскорее оказаться дома». Машина выехала с площади, и они увидели огромные клубы дыма с длинными языками пламени, вздымавшимися на сотни метров над городом. «Немцы подожгли бадаевские склады», — сказал шофер. Бадаевские продовольственные склады построил петербургский купец Растеряев незадолго до Первой мировой войны. Деревянные здания, выстроенные поблизости друг от друга, расстояние между ними составляло не более 9 метров. Этот комплекс зданий занимал несколько гектаров на юго-западе Ленинграда. Стоял ясный чудесный вечер 8 сентября. Вдруг раздался заводской гудок, возвещая о воздушной тревоге. И почти сразу же люди увидели, как сотни зажигательных бомб градом посыпались на товарно-сортировочную станцию Витебского вокзала. Вспыхнули тысячи ослепительных огней. Вверх вздымались клубы черного и красного дыма. Бомбы продолжали падать. Лаяли, не смолкая, зенитки. Весь город постепенно окутывал дым гигантского пожара, очаг которого находился в районе Лигова и товарной станции. Сначала думали, что горят нефтехранилища, а потом узнали, что это бадаевские склады. Горели тонны муки, сахар, мясо и другие продукты, имевшиеся на складе. Держали все это богатство в деревянных помещениях. Теперь расплачивались за небрежность. Расплавленный сахар стекал в подвалы. 2500 тонн. Налеты немцев на Ленинград начались 6 сентября, но первый сильный налет состоялся 8 сентября. В ту ночь бомбежка шла волнами. Были две основные волны. Первая в 6 часов 55 минут вечера, тогда 27 юнкерсов сбросили 6327 зажигательных бомб, от них вспыхнули 178 пожаров, а в 10 часов 30 минут вечера вторая волна бомбардировщиков, которые сбросили 48 фугасных бомб весом в 150-300 килограммов. Была взорвана водонапорная башня городского водопровода. Почти все городские пожарные, 168 команд, вели борьбу с огнем на территории бадаевских складов. Всю ночь шла борьба. Утром никто в Ленинграде больше не сомневался, что город стоит перед страшнейшим за всю свою историю испытанием. Все знали, что бадаевские склады самые большие в городе, что там городские запасы зерна, сахара, мяса, масла, сала, и теперь все это потеряно. «Бадаевские сгорели», — говорили старушки. «Теперь конец. Голод». Гитлеровское железное кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось.